Глава вторая. 11:00. Оставив машину на стоянке аэропорта Уэстчестер, Джулия Куин схватила сумочку и побежала к терминалу. Задержавшись из-за незапланированного совещания, которое продолжалось 45 минут, она опаздывала и боялась, что может не успеть на самолет. В понедельник она договорилась с доктором Колверхоумом и перенесла все дела со второй половины дня в пятницу, чтобы порадовать себя подтверждениями будущего материнства. На сиденье машины Джулия положила три рамки разного размера и формы. Она купила их по дороге в аэропорт, не зная точно, насколько велика ультразвуковая фотография. Рядом с рамками лежала упаковочная бумага с изображением плюшевого мишки и книга «Лиса в носках» доктора Сьюза. Любимая книжка детства, которую читал ей отец. И она хотела, чтобы эту традицию продолжил и Ник. Несмотря на крошечные размеры изображенного на ультразвуковой фотографии будущего ребенка, она должна стать первой, которая сделает их настоящей семьей. И которую они поставят на книжную полку в библиотеке среди отпускных фотоснимков. Джулия посмотрела на часы. 11:01. Рейс отправлялся по расписанию в 11:16, и еще можно успеть. В маленьком местном аэропорту очереди на регистрацию невелики, а на контроль безопасности редко стояла толпа. Получив посадочный талон, она помчалась к выходу и с облегчением увидела, что посадка только началась. Ее так и подмывало позвонить Нику, сказать ему, куда и зачем она собралась, рассказать о ребенке, но она все же удержалась. Ей хотелось увидеть его удивленное лицо, ощутить его объятия с той же радостью, с какой она узнала о зародившейся внутри жизни. Ник ничего не знал о том, что она сегодня летит в Бостон, и Джулия почувствовала себя слегка виноватой. Он не любил летать, всегда настаивая на том, чтобы жена сообщала ему обо всех своих полетах и звонила после посадки. Но она боялась, что это вызовет слишком много вопросов, а ответы будут выглядеть очевидной ложью для того, кто знал ее как свои пять пальцев. Они расстались на мрачной ноте всего несколько часов назад. Его разозлила мысль о том, что придется ужинать с друзьями, которые совершенно его не интересовали. И хотя в ответе ее звучала точно такая же злость, Джулия смеялась в душе, зная, что все это лишь уловка, и что от этого сюрприз станет еще приятнее. И все же сердце ее сжалось при мысли о Нике. Она вдруг почувствовала себя так же, как и тогда, 16 лет назад, увидев его стоявшим в плавках на краю бассейна. И хотя Ник понятия не имел, где она находится, она прекрасно знала, чем он сейчас занят. Он работал дома. Вероятно, сидя в кожаном кресле в библиотеке, и собирался работать еще часов 8, забывая поесть или даже поднять взгляд, утратив всяческое представление о времени. Ник сидел в Ауди с зигзауром в руке. Проверив предохранитель, он вставил в пистолет обойму и сунул его сзади за пояс. Он только что проехал по оживленным улицам города, занятого своими утренними делами. Матери с колясками направлялись в кафе на ранний ланч. Рабочие перекусывали в пиццерии. Садовники приводили в порядок газоны в парке. Агенты по недвижимости пили кофе на улице рядом с офисами, обсуждая последние сделки. А отцы семейств шли в местный банк, чтобы снять наличность для долгого уикенда на побережье. Люди шли навстречу, махая и обмениваясь рукопожатиями, улыбаясь и обнимаясь, и ничего не зная о том, что их жизнь изменится навсегда меньше, чем через час. Ник свернул к полицейскому отделению Байрам-Хиллз. Перебрав множество идей, он в конце концов пришел к самому простому решению. Ник не был супергероем, никогда не служил в армии. Он не мог просто явиться с пистолетом, перестрелять всех замешанных в ограблении и считать, что сможет достигнуть своей цели, не говоря уже о том, чтобы просто остаться в живых. Кто мог знать, чем все закончится? Он всего лишь человек, пытающийся спасти свою жену. И Ник понял, что есть тот, кому можно доверять, кто обладал опытом и авторитетом. Он уже был свидетелем его преданности закону, когда тот пытался возражать своему продажному двоюродному брату, видел, как тот вел себя на месте авиакатастрофы, знал, что он прекрасно понимает, что правильно, а что нет. Ник чувствовал, что ему можно верить, и что тот поступит именно так, как надо. Сэм Дрейфус выдвинул ножки маленького штатива и надежно установил 6-дюймовый микролазер, направив его луч прямо в объектив восточной камеры, выходившей на автостоянку. Луч лазера не мог повредить камеру, но он мог создать ей помехи на 15 минут, не давая прозвучать сигналу тревоги, означавшему вмешательство в охранную систему. Он повторил операцию с западной и северной камерами, набросив на автостоянку виртуальную завесу на ближайшие четверть часа. Достав из кармана рацию, три раза нажал кнопку вызова. Сэм Дрейфус был болезненно худ, но над его ремнем из крокодиловой кожи свисал маленький пивной животик. Одежду его, коричневые твидовые брюки и белую рубашку с закатанными рукавами, совершенно не похожую на ту, что носили большинство воров, дополняли крокодиловые туфли. Зачесанные на бок каштановые волосы, еще не тронутые сединой, но глаза покраснели от усталости, что в данный момент скрывали темные очки. В 49 лет Сэм чувствовал себя одновременно и молодым, и ужасно старым. Еще с юности он привык к беззаботной жизни, занимаясь лишь тем, что было ему по душе. Но привычка эта вступала в конфликт с тем, как он себя чувствовал. Тень, отбрасываемая его братом, приобрела чудовищные размеры. Многие не помнили имени Сэма, упоминая его лишь как брата Пола. Особенно он злился, когда кто-то говорил: «А я и не знал, что у Дрейфусов было двое сыновей». С детских лет Сэм не оправдывал надежд. Как в глазах родителей, так и в глазах общества, и потому решил выбрать другой путь. Связавшись с дурной компанией, он обнаружил, что наркотики и алкоголь, драки и воровство куда больше ему по душе. Нечто вроде мятежного удовольствия. В 17 лет Сэм сбежал в Канаду. Не столько из опасений, что его пошлют на войну, сколько из желания досадить отцу. Он стал пресловутой паршивой овцой, обретя в конце концов собственную индивидуальность. За долгие годы он пытался заниматься разным бизнесом — недвижимостью, финансами, маркетингом, постоянно стремясь занять место на вершине, но нигде не удерживался больше года. Он знал, что ума у него достаточно, просто ему не дают шанса. Но, несмотря на все его неудачи, Пол всегда о нем заботился. Когда он нуждался в работе, брат дал ему ее, хорошо платил, даже подарил небольшую часть компании, чтобы тому было что оставить своим детям. Пол ни разу не говорил с ним о его ошибках. Несмотря на недовольство и разочарование отца, Пол никогда не осуждал Сэма. А потом, около года назад, он вдруг столкнулся с реальностью. Дом, его жизнь существовали лишь из чистой милости брата. Сэм, наконец, вынужден был признать то, что и так все время знал. Он не более чем объект благотворительности. Пол помогал и заботился о нем исключительно из жалости. И это чрезвычайно разозлило Сэма. Позвонив Полу, он сказал ему, что хочет настоящей работы, и начал всерьез трудиться в компании брата. Он появлялся каждый день, работал полные 8 часов, включился в бизнес и, в конце концов, чего-то добился. Уставал, как никогда. Но ему доставляло радость ощущение, что и он на многое способен. После полугода напряженного труда Пол вознаградил его, на этот раз не из жалости, но из благодарности, гордясь его достижениями. Брат начал считать Сэма полноправным партнером, дав ему полный доступ к работам, технологиям и стратегиям компании. Все случилось однажды вечером в среду, в январский темный день. Сидя у себя в кабинете после 7, Сэм занимался самообразованием, просматривая файлы, когда вдруг наткнулся на имя Шеймуса Хенникота, известного своим богатством и щедростью человека, состояние которого составляли миллиарды долларов. Пол лично занимался установкой охраны в его доме, причем разработал эту высокотехнологичную систему сам, хотя обычно оставлял подобную работу подчиненным. Любопытство Сэма лишь возросло. Он полез глубже в файлы Пола, узнал об уникальных системах доступа, сигнализации и наблюдения, охранявших драгоценное собрание предметов искусства Хенникота. После тщательных поисков Сэм добрался до описи содержимого мини-музея Хэнникотта. Старинное оружие, драгоценности, картины, скульптуры. Каждый предмет с указанием стоимости — от сотен тысяч до десятков миллионов. Пол спроектировал витрины для древнего оружия, помещения с контролируемой влажностью для картин, чувствительные к давлению постамента для скульптур и специальный восьмигранный ключ для главной двери хранилища. Но больше всего привлекла внимание Сэма особая шкатулка, которую Пол изготовил сам у себя дома. В отличие от всего остального, какие-либо ее чертежи или спецификации отсутствовали. Про нее просто говорилось. Шкатулка из черного дерева, размер 2 на 2 фута, 1 фут в высоту, содержание личное и конфиденциальное. Для нее купили специальный сейф и построили потайную комнату. Не в силах совладать с любопытством, Сэм обшарил все папки, все шкафы и все ящики в кабинете брата, пока, наконец, не наткнулся на записку в личной мастерской Пола. Смятый листок линованной бумаги размером 5 на 7 дюймов, лежавший в ящике для инструментов. В записке не имелось никаких подробностей, и содержанию осталась бы загадка для любого, кто не знал, на что он смотрит. Читая записку, Сэм обнаружил то, что могло изменить его жизнь, принести ему богатство и власть, но самое главное — уважение, к которому он столь стремился, чтобы выйти из тени Пола. Шкатулка предназначалась для хранения фамильных секретов, знаний, передававшихся от отца к сыну, а от сына — к внуку. Сэм, наконец, улыбнулся, поняв, что находится в шкатулке. В течение последующих 4 месяцев он сделал копии планов дома и расположения камер. Нашел специальные коды, необходимые для получения ключей и карточек пропусков. Раздобыл комбинации и коды доступа, большинство из которых хранились в личных файлах Пола. Разведав все необходимое, Сэм нашел отличного сообщника в полицейском отделении Байрам Хиллз. Будучи алчным и продажным, тот согласился предоставить помощь, а также обеспечить, чтобы его собратья-полицейские ни в чем Сэма не заподозрили. Все отлично складывалось и должно было стать его величайшим жизненным достижением. Собственно, Сэм рассчитывал на преступление без жертв. Потери должны составить меньше половины процента от фамильного состояния Хэнникотта и наверняка восстановились бы за несколько недель за счет обычного банковского дохода, а то и вообще оказались бы покрыты страховкой. Что же касается содержимого шкатулки, Сэм считал, что оно не имеет цены. Идеи, как и секреты, невозможно застраховать. У Хэнникотта нет наследников, и ему некому оставить шкатулку. Так почему бы не передать ее кому-то другому, другой семье, тому, чьи стремления намного превосходили семейные ценности и охранные компании? У Сэма, наконец, появилась возможность достичь успеха по-своему, выйти из тени, нависавшей над ним всю его жизнь. Через 10 секунд после переданного по рации сигнала подъехал зеленый Таурус, остановился на парковке позади Вашингтон-хауса. За ним последовал белый Крайслер Себринг. Из Тауруса вышел Дэнс, а из Крайслера — Рэндалл и Джонни Арильо. Последний прослужил в полиции 10 лет. Был весьма общителен и обладал широкой улыбкой. Он считал себя самой популярной личностью в полицейском отделении, так и не поняв, что для всех остальных он попросту несносен. Из-за длинных темных волос казалось, будто Джонни так и не расстался с детством. Он воображал, будто пользуется успехом у женщин, хотя до сих пор лишь только надеялся найти ту, с которой мог бы связать свою жизнь. К несчастью, учитывая склонность к выпивке, ему никогда не хватило бы денег на то, чтобы обеспечить женщин, которые ему нравились. Арильо заправил голубую рубашку, и они с Рэндаллом пошли вдоль задней стены дома, делая вид, будто занимаются своими полицейскими делами. Подъехал Брайан Харт, остановился рядом с Дэнсом. Радостно улыбаясь, он выбрался наружу. Дэнс вытащил из багажника 2 до половины наполненных мешка и положил их рядом с задней дверцей. Сэм подбежал к ним со стороны кустов, где установил последний лазер, доставая на ходу ключ и карточку пропуск. «У нас есть 14 минут!» Джулия шла по проходу между креслами самолета, радуясь, что у нее нет с собой ничего, кроме сумочки. Путешествуя обычно с портфелем и достаточно тяжелой ручной кладью, она постоянно думала о том, что что-то забыла. Найдя свое место в бизнес-классе, Джулия опустила широкое кожаное кресло. До взлета еще оставалось немного времени. В кресло рядом с ней села изящная пожилая женщина с завязанными в пучок седыми волосами, которая тут же углубилась в журнал авиакомпании, извлеченный из кармана на спинке кресла. Самолет продолжал заполняться пассажирами. Пятничной смесью путешественников, всегда отличавшейся от той, что обычно бывало по другим дням недели. Джулия совершенно по-новому посмотрела на шумных детишек. Две сестренки, не старше 5 лет, играли в ладошки, то и дело заходясь звонким смехом. То, что прежде лишь раздражало, когда она пыталась сосредоточиться на работе, теперь вызвало улыбку при виде радостных и возбужденных детских лиц. Джулия смотрела на мир совершенно с другой точки зрения. «Нет ничего прекраснее», — сказал молодой парень в деловом костюме, сидевший через проход от Джулии. «Я совсем забыла о том, насколько искренним может быть детский смех», — кивнула Джулия. «Мои дети помладше, но смеются точно так же». «Летите домой повидаться с ними?» «Нет, на день в Бостон. Надеюсь, к вечеру прилететь обратно и успеть поцеловать их на ночь». «Срочные дела?» — спросила Джулия, для которой подобные поездки не были редкостью. «Новая сделка», — парень похлопал по лежавшей на его коленях папке. «Меня зовут Джейсон Церетта». «Джулия», — улыбнулась она. «Сколько у вас детей?» «Через 9 месяцев будет как минимум 1». Джулия погладила себя по животу, впервые признавшись на публике в своей беременности. «Это так прекрасно!» Пожилая женщина в соседнем кресле подняла взгляд от журнала на Джулию. «А вы летите по делам или отдыхать?» «Собственно, я собираюсь сделать ультразвуковой снимок». «Какое же это, наверное, удовольствие!» — произнесла женщина, снимая пиджак и кладя его на колени. «Но не слишком ли далеко ради фотографии?» «Знаю, но мне нравится мой доктор. И потом хотела сделать сюрприз мужу, показав первое фото его ребенка». «Он не знает». «Нет, и я сама не своя». «Меня зовут Кэтрин», — сказала женщина. Ее зеленые глаза искрились жизнью, а по осанке и улыбке трудно определить ее истинный возраст. «Джулия». Фамилия не требовалась. Имен вполне достаточно для дружеской беседы, чтобы скоротать время полета, прежде чем они навсегда исчезнут из жизни друг друга. «У нас никогда не было детей», — продолжала Кэтрин. «Но мы с мужем любим ребятишек и всегда любили. У меня множество внучатых племянников и племянниц. Дети дают нам перспективу, напоминают о том важном, что есть в жизни. Я права?» Кэтрин наклонилась, глядя на Джейсона. «Они — причина того, чем я занимаюсь», — улыбнулся тот. «Поверьте, я никогда не стал бы столь тяжко трудиться ради себя». «А куда вы летите?» — спросила Джулия у Кэтрин. «Обратно в Чилмарк. Я гостила у сестры в Ларчмонте. Мой муж заболел. Мне очень жаль». «Не беспокойтесь. Вы же знаете, как это бывает у мужчин с насморком или простудой. С ним все будет в порядке». Однако взгляд ее явно говорил о другом. На нас словно проклятие лежит. Болеем по несколько раз в год. На этот раз его очередь. Из сумочки Джулии послышалось жужжание. «Прошу прощения», — сказала она, доставая телефон. Джулия начала читать текстовое сообщение. «Удачного полета и приятных выходных, Джо». Она обожала свою помощницу, чье стремление к порядку идеально дополняло ее собственный несдержанный характер. Хотела позвонить Нику, чтобы рассказать о своих планах, но сообразила, что сейчас он наверняка занят работой, и решила не беспокоить. Детектив Боб Шеннон подъехал к Вашингтон-хаусу на своем черном мустанге «Кобра», единственном увлечении всей его жизни. Он не играл в гольф, не ловил рыбу, не интересовался картами. Но мощные автомобили обожал с детства. А поскольку у него не было жены, которая могла бы его отговорить, он купил подержанную «Кобру» 99-го года за $38 800, еженедельно наводя на ней блеск, отчего машина выглядела как новенькая. Дэнс, Брейнхард, Рэндалл, Арилио и Сэм удивленно обернулись, увидев, как он выходит из машины. «Привет, парни!» — кивнул Шеннон, подходя к ним. «Привет, Боб!» — сказал Брейнхард, словно они были лучшими друзьями. Тот не обратил на него внимания, не сводя взгляда с Итана. «Я думал, ты в участке», — сказал брат. «Занимаешься теми парнями из Бронкса, которые угнали машину на Вампус Лейк Драйв?» «Ага, но мне позвонили». Все повернулись к Нику, который вышел из машины со стороны пассажира, по очереди глядя на каждого. «Вам тоже?» — продолжал он. Дэн ступо уставился на него. «Ограбление?» — произнес наконец Шеннон, называя причину своего визита. «Ага», — выпалил Брайнхард к ужасу Дэнса. «Этот человек?» — Шеннон ткнул большим пальцем в сторону Ника, глядя на молодого Брайнхарта. «Он тоже вам звонил?» Тот предпочел не совершать дважды одну и ту же ошибку. «Поскольку об ограблении по радио ничего не сообщалось?» В воздухе повисла тишина. Все взгляды обратились к Дэнсу, который стоял с полностью равнодушным выражением лица. «Я хочу знать, что здесь, черт возьми, происходит!» Едва сдерживая ярость, проговорил Шеннон. Мышцы на шее напряглись. «Кто это?» — спросил Брайнхард, имея в виду Ника. «Неважно», — бросил Боб, сверляв взглядом брата. «Отвечай на мой вопрос, Итан! Что вы здесь делаете?» Дэнс посмотрел на Брайнхарта и Рэндалла, которые продолжали молчать. Сэм поправил очки и отступил в сторону дома, пытаясь исчезнуть. «А вы кто?» — Шеннон перевел взгляд на Сэма. «Я...» — пробормотал Дрейфус. Руки его дрожали. Брайнхард обошел вокруг Куина, остановившись позади него. «А вы кто такой?» Выбросив руку, Брайнхард выхватил пистолет из-за пояса Ника. «Что это, черт побери? Вы полицейский?» Шеннон посмотрел на пистолет, потом снова на Ника. «Вы не говорили мне, что вооружены!» «Учитывая, что мне пришлось пережить, — сказал Ник, — я решил, что это неплохая мысль». «Итан!» Шеннон снова повернулся к своему напарнику. «Этот человек говорит, что вы приехали сюда, чтобы похитить... Дай-ка вспомнить. 4 золотых меча, 2 рапиры, 3 сабли, 5 кинжалов, 3 пистолета, мешочек бриллиантов и...» Он сделал паузу. «Какую-то шкатулку». Никто не произнес ни слова. «Послушайте». Тон Шеннона несколько смягчился. «Вы пока что ничего не совершили. Так почему бы вам просто не сесть в свои машины и не уехать? И мы обо всем забудем». «Вы что, собираетесь донести на коллегу офицера?» — прервал его Брайнхард. «Сколько ты служишь в полиции? Год? Так что не надо мне всей этой чуши про полицейский кодекс чести». Шеннон снова повернулся к Дэнсу. «Итан, что ты делаешь? Черт бы тебя побрал!» Дэнс несколько мгновений смотрел на него. Все ждали. «Ты, может, и забудешь. Зато он — нет», — сказал Дэнс, показывая пальцем на Ника. Неожиданно он выхватил пистолет и уткнул его в живот брата. «Это что еще за хреновые шутки?» — взорвался Шеннон, даже не взглянув на пистолет. «Убери пушку, пока я не воткнул ее тебе в глотку, дрянь! Я твой двоюродный брат!» Не отводя взгляда, Дэнс нажал на курок. Пуля вошла в живот, отбросив Боба назад, но он не упал. Сделав шаг вперед, схватил Дэнса за шею и со всей силы ударил его о стену. Дэнс еще раз выстрелил. На этот раз Шеннон пошатнулся на подгибающихся ногах и осел на землю. Сообщники Дэнса завертели головами в поисках свидетелей. Ник стоял в ужасе, глядя, как жизнь вытекает из Боба вместе с кровью. «Здорово!» — хрипло проговорил Брайнхард. «Ты только что убил полицейского, да еще и при свидетеле!» «Надень на него наручники», — сказал Дэнс, показывая пистолетом на Ника. «Вы собираетесь его убить?» — наконец срывающимся голосом спросил Сэм. Дэнс подошел к Нику, достал из его кармана бумажник и прочитал имя на удостоверении. «Итак, мистер Куин, откуда вы узнали, что здесь происходит?» «Куин?» — сказал Сэм. «Это фамилия женщины, адвоката Хенниката. Вы собираетесь его убить?» «Зачем мне убивать подозреваемого? Теперь у нас есть некто, на кого можно все повесить. Убийство полицейского — тяжкое преступление», — сказал Дэнс, глядя на Ника и насмешливо похлопывая его по щеке. «Хреново тебе придется». Джулия смотрела, как стюардесса закрывает дверь салона и поворачивает рукоятку, отрезая их от внешнего мира. «Леди и джентльмены, дверь салона закрыта, и мы просим вас отключить мобильные телефоны и пейджеры на время всего полета. Просим также выключить все электронные устройства на время набора высоты и выхода на курс, после чего вы снова можете ими пользоваться». Джулия быстро набрала номер Ника. Обнаружив, что телефон сразу же переключился на автоответчик, она поспешно заговорила. «Привет, дорогой. Я люблю тебя. Прости меня за ссору и за ужин с Мюллерами. Не беспокойся. Если тебе это действительно неприятно, я его отменяю. У меня запланировано кое-что получше. Будем только ты и я. Сейчас лечу в Бостон на короткую встречу. Извини, что не сказала тебе». «Прошу прощения, мэм», — прервала ее стюардесса, наклоняясь. «Двери салона закрыты, и нужно отключить все мобильные телефоны». «Извините», — прошептала Джулия. «Дорогой, мне пора. Позвоню тебе после приземления». Джулия закончила разговор. «Еще раз прошу прощения». «Я тоже никогда не летаю без последнего звонка мужу», — улыбнулась стюардесса и направилась в сторону кухни. Джулия не могла дождаться того момента, когда увидит выражение лица Ника после того, как расскажет о ребенке. Выключив телефон, она убрала его в сумочку и откинулась на мягкий подголовник кресла, продолжая думать о муже. Потом закрыла глаза, чтобы немного вздремнуть. «Запихните их обоих сзади в мою машину», — сказал Дэнс. Брайнхард и Орильо открыли дверцу Тауруса и бросили тело Роберта Шеннона на заднее сиденье. Брайнхард повернулся к Нику, запястья которого были скованы за спиной, и взял его за руку. «Погоди, останься здесь. Последи за обстановкой». Итан взял Ника за плечо. «Почему бы тебе просто не пойти с нами и не улыбнуться в камеру?» Сэм повернулся к двери и вставил ключ в замок. «Мы отстаем от графика на 4 минуты. И отстанем на 5, если не перестанешь болтать. Мне плевать, если всем придется работать вдвое быстрее». Все натянули хирургические перчатки. «Не забудь про нашего нового товарища», — сказал Дэнс, передавая Ника Сэму. «Ага», — пробормотал тот, подталкивая его к двери. «Пусть все видят». Перебросив через плечо 2 холщовых мешка, Сэм провел карточкой через сканер, повернул ключ и открыл дверь. Достав из мешка маленькую коробочку с ярко-красным куполом, он щелкнул выключателем на ее боку и прикрепил ее к стене. Быстро пройдя через дом к побеленной деревянной двери, он прикрепил еще одну коробочку к кухонному прилавку, щелкнул выключателем и негромко свистнул. Все последовали за ним. Сэм снова провел карточкой вдоль края двери, где был спрятан сканер, и открыл барьеры из 3-дюймовой стали, преграждавший путь к покрытой ковром ярко освещенной лестнице и стенам с бледно-зелеными обоями с узором в виде лилий. Взяв Ника за руку, Сэм повел его за собой, так чтобы его лицо оказалось в поле зрения скрытой в стене лестничной клетки камеры. Сам он при этом прятался позади. «Подождите, пока я не открою дверь и не обезврежу камеры», — сказал Дрейфус. Сэм и Ник подошли к двери подвала, сделанной из матовой стали, без каких-либо ручек и петель. Куин хорошо ее знал, поскольку сам прошел через нее 9 часов назад по своему времени. Достав из кармана 8-гранный ключ, Сэм 3-жды проверил, что буква «Д» находится сверху. «Не ошибись, буква «Д» должна быть наверху, иначе мы не только не попадем в подвал, но и окажемся заперты», — улыбнулся Ник. «Откуда ты это знаешь? Черт побери!» — заорал Сэм на Ника. В его голосе слышался страх. «Просто догадался», — ответил Ник. «Но прежде чем сюда придет твой друг Дэнс, хочу сообщить тебе, что он собирается тебя убить. И я знаю, что он намерен сбросить Брайнхарта и Орильо в водохранилище». «Думаешь, я доверяю Дэнсу? Думаешь, я не предпринял соответствующих мер?» «А какие меры ты намерен предпринять против собственного брата, Пола? Он обо всем знает». «Вот, значит, откуда тебе все известно. Ты на него работаешь, да?» Сэм начал злиться. «Да?» Собственно, он со мной пока не знаком. И не узнает меня ни по имени, ни в лицо, даже если будем стоять рядом. «О чем вы там болтаете, черт возьми?» — крикнул Итан с верхней ступени лестницы. «Время идет! У нас осталось всего 10 минут!» Сэм вставил ключ в восьмиугольную скважину буквой «Д» вверх, как и говорил Ник. Введя номер соцстрахования своего брата с клавиатуры на стене, он трижды провел карточкой через считыватель, повернул ключ и толкнул двухтонную дверь. Дрейв узнал, что на стальной двери в хранилище установлена сигнализация против несанкционированного вторжения. Знал он и о том, что сигнал поступит не в полицию, а в компанию ДСГ и адвокату Хенникота. Но к тому времени, когда этот сигнал получат и прореагируют, никого здесь уже не будет. На самом деле Сэм видел все схемы тревожной сигнализации и знал, как ее обезвредить. Собственно, ее достаточно просто вывести из строя. Но сигнал тревоги не только поступал куда следует, он также запускал дополнительные протоколы безопасности. В офис адвоката Хенникота не только пересылались записи с видеокамер, но и включались дополнительные камеры, не отмеченные ни на каких планах, а информация с них записывалась в зашифрованный файл. Сэм знал расположение этих камер и мог их обезвредить. Но сейчас им предстояло зафиксировать изображение Итана и его людей, спускающихся по лестнице. Это была его страховка. Средство, которое он мог бы в случае чего использовать против Дэнса. Сэм знал, что среди воров честь не в ходу, и услышанное от Куина предупреждение о том, что Итан всех убьет, нисколько его не удивило. Оно лишь подтверждало страх, с которым он жил последний месяц, и предательство, к которому был готов. Но вместе с тем он пошел на риск ради того, чтобы добраться до шкатулки в сейфе Хенникота. «Все в порядке», — сказал Сэм. Дэнс, Рэндалл и Арилио спустились по лестнице и остановились в небольшом вестибюле рядом. Когда распахнулась стальная дверь в хранилище, Ник увидел прямо перед собой большую стеклянную витрину, крышка которой была совершенно целой, в отличие от того, какую он видел ее через 5 часов в будущем. Внутри лежали мечи и кинжалы, рапиры и сабли. И самое главное — украшенный золотом кольт-миротворец, из которого должны убить Джулию. Рукой в перчатке Сэм достал из мешков еще 4 коробочки с красными прозрачными куполами на каждой и развернул Ника спиной к себе. «Держи», — сказал он, вкладывая одну из коробочек в скованные руки Ника. «Отпечатки могут сказать о многом». «Неплохо», — усмехнулся Дэнс. «Подожди здесь», — продолжал Сэм, словно Ник мог поступить иначе, со скованными за спиной руками и в окружении 3 вооруженных людей. Забрав у Ника коробочку, Сэм щелкнул выключателями на всех 4 и вбежал в помещение, прикрепив ее к стене напротив двери, после чего побежал через подвал. 30 минут спустя он вернулся. «Идем! Все камеры заглушены!» Дэнс и его люди схватили Ника и потащили за собой. Бросив 2 мешка на пол, Сэм достал большой металлический стержень с присоской, которым прикрепил к центру витрины с оружием. К правой ножке он присоединил устройство размером со спичечный коробок. Оно генерировало электромагнитные волны, вносившие помехи в работу, установленные в витрине сигнализации. Дэнс и его люди окружили витрину, наблюдая, как Сэм вырезает в стекле круглое отверстие, описывая широкую дугу стержнем с алмазным наконечником. Ник едва сдерживал смех, глядя на картину Мане на стене позади Дэнса, стоившую $80 миллионов. Картина с водяными лилиями даже на черном рынке могла бы обеспечить им больше денег, чем они в состоянии вообразить, намного больше, чем экспонаты в этой единственной витрине. Сэм продолжал резать стекло. Держась за присоску, он постучал вокруг разреза и приподнял большой стеклянный круг. «Дэнс, наполняя вместе со своими парнями мешки, заверните каждый предмет в полотенце, чтобы они не поцарапали друг друга». «Под ними что, нет датчиков давления?» — спросил Дэнс. «Не будь идиотом!» — Сэм посмотрел на него, словно на ребенка. «Как ты думаешь, для чего нужна эта коробочка, прикрепленная к ножке? Она выводит из строя электромагнитные датчики». Схватив Ника за руку, он двинулся дальше по коридору. «Куда ты?» — крикнул Дэнс. «За бриллиантами!» Сэм ворвался в офис Шеймуса так, словно бывал здесь уже 1000 раз, хотя на самом деле оказался в нем впервые. Толкнув Ника в угол, он прикрепил коробочку с красным куполом к середине стола и включил настольную лампу. Взяв со стола рукой в перчатке, он развернул Ника кругом и сунул ее в скованные за спиной руки. Поставив лампу обратно на стол, он снова повернул Ника к себе лицом. «Просто на тот случай, если на суде потребуются дополнительные доказательства». «Спасибо», — отозвался Ник. «Жаль, что ты до этого не доживешь». Не обращая внимания на язвительное замечание, Сэм повернулся к стене из темного ореха и провел карточкой над левым углом стола. Раздался едва слышный щелчок. Сэм подошел к стене, положил на нее руку и слегка толкнул. С легким шипением открылась потайная дверь. «Подожди здесь», — усмехнулся Дрейфус, хватая последнюю коробочку с куполом. «Хотя мимо Дэнса и его людей тебе все равно не проскочить». «Скажи, если тебе потребуется помощь сейфом», — сказал Ник, прислонившись к столу. Снова не обратив никакого внимания на его слова, Сэм шагнул через порог, прикрепив к стене последнюю коробочку. Перед ним была комната с бетонными стенами, с потолка которой свисали 3 лампочки, освещавшие 2 сейфа. Сэм посмотрел на часы. Оставалось меньше 5 минут до того момента, когда поднимут тревогу временно выведенные из строя камеры на парковке. Сняв темные очки, он сунул их в карман и присел перед 4-футовым сейфом справа. Взявшись за медное колесо, повернул его вправо на 3 полных оборота. На 4-м обороте остановился на делении 64, затем повернул влево, остановившись на 88, затем опять направо до 0 и, наконец, влево до 90. Потом взялся за медную ручку, словно проделывал все это 100 раз, уверенно повернул ее и распахнул тяжелую стальную дверь. Свет залил внутренность сейфа, и Дрейфус увидел ее во всей красе. Шкатулка была сделана из любимой древесины Шеймуса Хенникота, отполированного до блеска африканского черного дерева. Крышку толщиной в 2 дюйма отделял почти незаметный шов. С 3 ее сторон виднелись 8-угольные замочные скважины, похожие на ту, что имелись на стальной двери, которую он скрывал всего 2 минутами раньше. Достав из кармана 8-гранный ключ, Сэм попробовал вставить его в скважину, но тот оказался слишком большим. Он снова спрятал ключ в карман. О том, как вскрыть шкатулку, можно подумать и позже. Открыв маленький ящик с верхней левой стороны сейфа, он достал большой бархатный мешочек. Быстро развязав тесьму, проверил содержимое. На гранях 100 крупных алмазов заиграли радужные отблески. Снова завязав тесьму, он сунул мешочек в карман. И тут увидел записку, прикрепленную к внутренней стороне двери сейфа. Он не мог понять, как смог ее не заметить. Лист белой бумаги размером 5 на 7 дюймов с тем же успехом мог быть временной бомбой. Сэм понятия не имел, откуда она взялась. Когда входил, ему показалось, будто он ощущает чье-то присутствие, но тогда решил, что это всего лишь нервы. Сэм вытащил шкатулку из сейфа, удивившись ее весу, составлявшему по крайней мере 25 фунтов. Сорвав с дверцы записку, еще раз прочитал единственную фразу. «Подумай о том, что делаешь. Ты знаешь, где я буду ждать». И в ярости скомкал листок. Дэнс брал каждый меч, каждый кинжал, каждую рапиру и саблю, тщательно их осматривая перед тем, как передать Арилио, который заворачивал их в полотенце, прежде чем положить в мешок. Сделанные из чистого золота рукоятки мечей украшали сапфиры, рубины и изумруды. Покупателем их добычи был некий алчный коллекционер китайско-японского происхождения, владевший, как говорили, ценностями на миллиарды. Его агент должен был забрать товар в 9 часов вечера, заплатив за коллекцию 20 миллионов, вчетверо больше, чем пообещал Дэн своим напарникам, включая Сэма Дрейфуса. Каждый считал, что получит 1 000 000 наличными, и все будут счастливы. Хотя на самом деле остаться в живых должны только Рэндалл и Сэм Дрейфус. С учетом же добытых Дрейфусом алмазов, доход Дэнса составлял свыше 20 миллионов. 1 для Рукая и 19, которые позволили бы ему исчезнуть из Байрам-Хиллз навсегда. Он достал 3 пистолета. Смит Вессон 1840 года, «Кольт Миротворец» 1872 года и «Беллаторо» 1789. Все изготовлены на заказ, полностью исправные, с золотыми и серебряными украшениями вдоль приклада, гравировкой на рукоятках и религиозными изречениями на стволах. Дэнс взял горсть серебряных пуль, владельцы которых велели выгравировать на них богохульные проклятия жертвам и их богам, указав в каждой имя предполагаемой мишени — врага, которого нужно поразить в сердце. Передавая последний пистолет Арильо, Дэнс понял, что данное Шенноном описание того, что он только что положил в мешок, полностью совпадает с реальностью, вплоть до количества мечей, кинжалов, пистолетов. Шеннон даже упоминал о бриллиантах, будто он где-то нашел некий список и цитировал его по памяти. Из коридора вышли сам и Ник, остановились возле пустой теперь витрины. Сэм подтолкнул Ника вперед, держа под мышкой странного вида шкатулку. «Положите мешки в багажник моей машины и быстро назад», — сказал Дэнс Арильо и Рэндаллу. Он бросил взгляд на Сэма и шкатулку из черного дерева у него под мышкой, немного подумал. «Знаете что?» Итан повернулся и посмотрел на Куина. «Заберите этого парня, заприте его сзади в моей машине вместе с Шенноном и скажите Брайнхарту, чтобы за ним приглядел». Арильо перебросил два мешка через плечо, Рэндалл взял Ника за руку, и оба скрылись за стальной дверью. Оставшись, наконец, один, Дэн шагнул ближе к Сэму. «Что в шкатулке?» «Держи», — ответил тот, протягивая большой мешочек с бриллиантами. Дэнс открыл черный бархатный мешочек и взглянул на бриллианты, которых оказалось больше, чем он когда-либо видел в своей жизни. Он высыпал небольшую горсточку на ладонь, поворачивая их пальцем. Они оказались даже крупнее, чем он ожидал. 2, 3, 4 и 5 карат — идеальной чистоты. Они с Сэмом недооценили добычу из сейфа. Камешков, похоже, было 2 с лишним сотни, и Дэнс полагал, что они вполне могут удвоить их предполагаемый доход. «Похоже, мы заработали несколько больше, чем ты думал», — мечтательно проговорил Итан. «Я не знал, что их окажется так много», — сказал Сэм. «Про шкатулку ты тоже никогда ничего не говорил», — Дэнс улыбнулся, хотя во взгляде его читалось нечто иное. «Зато, насколько я помню, Шеннон что-то упоминал насчет шкатулки». «Она моя», — отозвался Дрейфус. «В чем дело?» — спросил Дэнс, высыпая бриллианты обратно в мешочек, который крепко держал в левой руке. «Ты ведь не пытаешься присвоить больше положенного, а, Сэм?» Тот бросил на него нервный взгляд. «Сэм?» «Это Хэнни Кота». «Это все Хэнни Кота», — прервал его коп, обводя рукой комнату. «Она была в сейфе. Это его профессиональные тайны, бумаги и прочее». «Можно?» — Дэнс показал на шкатулку. Сэм не в силах был скрыть страх перед детективом. Он боялся его с самого начала. Но теперь еще больше после того, как тот на его глазах хладнокровно застрелил собственного напарника. Он неохотно протянул шкатулку. «Тяжелая», — удивленно сказал Дэнс, которому пришлось удерживать ее двумя руками. «Слишком тяжелая для нескольких листков бумаги. Что там на самом деле? Золото? Еще бриллианты?» «Нет, ничего такого». «Что ж, я хочу половину того, что там находится». Полицейский поднял шкатулку. «Мы не станем делиться с остальными, но я хочу свою половину». «Нам нужно идти», — сказал Дрейфус, глядя на часы. «Осталось 4 минуты». «Только когда ты скажешь мне, что в шкатулке», — ответил Дэнс, вставая между ним и выходом. Сэм молчал, в буквальном смысле загнанный в угол. Взгляд его метнулся из стороны в сторону, лоб вспотел. «Послушай, я дам вам всю свою долю, бриллианты, оружие». Это самое худшее, что мог сказать Сэм. Его слова лишь подтверждали ценность того, что находилось в его руках. «Ты ценишь шкатулку выше всего, что мы только что забрали?» — потрясенно спросил Дэнс. Дрейфус кивнул. «Мне не нужна твоя доля», — сказал коп. «Ты ее заслужил. Я просто хочу удостовериться, что никто не пытается меня обмануть на несколько лишних баксов. Я вовсе не пытаюсь тебя обманывать. Ты работаешь в паре со своим братом». «Что?» — удивленно переспросил Сэм. «Он ждет тебя в машине, и вы собираетесь от меня сбежать? Ага, конечно, после того, как я украл у него всю информацию. Дай-ка взглянуть на твой телефон. Дэнс протянул руку. Знаешь, ты становишься параноиком, сказал Сэм, доставая из кармана телефон и протягивая его детективу. Вовсе нет. Просто я осторожен. Не хочу, чтобы ты ему позвонил и попросил где-нибудь тебя забрать. Это просто смешно. Почему бы тебе не открыть шкатулку и не показать мне, что внутри? Тогда посмотрим, насколько все на самом деле смешно. Не могу. Почему? У меня нет ключей. Послушай, умоляюще сказал Сэм. Она не представляет никакой ценности. Ни для кого, кроме тебя и Хенникота. Дэнс поставил шкатулку на столик, поворачивая ее во все стороны и глядя на три замочные скважины. Не многовато ли столь странных замков для чего-то столь малоценного? Сэм стоял молча, ведя мысленный поединок. «Почему бы тебе просто не сказать мне правду?» — сказал коп, доставая пистолет. «Если я умру, ты никогда не сможешь открыть эту шкатулку, и пойми еще кое-что», — с растущей уверенностью произнес Сэм. «Если я умру, ты не будешь знать, как уничтожить данные вспомогательной системы охраны, которая зафиксировала твое лицо». Дэнс поднял пистолет. «Что ты сделал, черт бы тебя побрал? Давай-ка я кое-что покажу». Дрейфус подвел Итана к стальной двери хранилища и жестом предложил ему шагнуть на небольшую площадку у подножия лестницы. «Посмотри наверх». Дэнс посмотрел на стену, на обои с узором из лилий. Подняв голову, он взглянул на украшение в форме короны в углу потолка. И с замиранием сердца увидел крошечный, похожий на шов в обоях, в том месте, где они смыкались с украшением, миниатюрный объектив. «Камера направлена прямо на верхнюю часть лестницы, ее нет ни на каких планах. Данные поступают в файл в офисе адвоката Хенникота, но это единственная камера, информация с которой зашифрована. Код, необходимый для того, чтобы просмотреть или уничтожить запись, известен только Хенникоту, моему брату и мне. Весьма неплохая идея — защита от сообщников из числа своих. Все, что нужно сделать адвокату, — переслать данные Шеймусу, Полу или мне. И мы сможем открыть их всему миру. Все увидят твое лицо, а также лицо Арильо и Рэндала». «И твое», — бесстрастно проговорил Дэнс, направляя пистолет на Сэма. «На самом деле, только лицо Куина. Я знал, где находится камера, так что просто держался вне поля ее зрения». Итан со злобой посмотрел на Сэма. «Помни», — сказал тот, — «я единственный, кто может добраться до этих файлов и сделать так, что никто их не увидит. Но если у нас возникнут проблемы...» Дэн снова вышел из-под лестницы в подвал. «Наслаждайся тем, что получил», — сказал Дрейфус. «Наслаждайся и тем, что полагалось мне, но шкатулка моя». По лестнице спустились Рэндалл и Арильо. «В чем дело?» — спросил первый, увидев пистолет. Дэнс и Сэм проигнорировали его вопрос. «Заберите стеклорез и возьмите с собой тот кусок стекла», — сказал им Дэнс, показывая на лежащие на полу инструменты. «И не снимайте перчатки, пока мы от них не избавимся». «У нас мало времени, осталось меньше 2 минут до того, как сработает тревога из-за неработающих камер», — Сэм посмотрел на Итана. «А мне еще надо позаботиться об основном видеосервере». «Ладно, пошли», — сказал Дэнс. «Но знаешь что? Ты пойдешь первым». Арильо и Рэндалл переглянулись, не понимая, что происходит. «Если по пути сюда твое лицо прикрывал Куин, то по пути отсюда его не будет», — сказал Дэнс, направляя пистолет на Сэма. «И не забудь про нашу шкатулку». Посмотрев на пистолет, Сэм трясущимися руками поднял шкатулку и направился к двери. Рэндалл и Арильо последовали за ним. «Вы двое не спешите. Пусть идет первым». Сэм шагнул в стальную дверь. «Сэм, надеюсь, ты понимаешь, что меня совершенно не волнуют твои угрозы. Меня не волнует, есть ли мое лицо в каких-либо видеофайлах. Я просто выстрелю тебе в спину и оставлю здесь, свалив на тебя вину, как на мозг всего преступления. Преступление, в середине которого я тебя застал». Дэнс помахал пистолетом, жестом дав знак Сэму подниматься по лестнице. Тот поднялся на 15 ступеней и остановился наверху. «А теперь», — сказал детектив, нацеливая пистолет прямо на него, — «будь любезен, повернись и улыбнись». Сэм улыбнулся. Дэнсу потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что улыбка не вынужденная, а самая настоящая. Но прежде чем он успел сделать шаг к лестнице, Сэм шагнул через порог и с грохотом, от которого содрогнулся пол, захлопнул 3-дюймовую металлическую дверь. Замок мгновенно сработал, заперев их внутри. Вбежав в кладовую рядом с кухней, Сэм распахнул дверь, сунул в скважину 8-гранный ключ и открыл потайную панель, за которой находилось компьютерное помещение. Смонтированный в стойке сервер имел в своем составе 4 отдельных жестких диска, каждый объемом в 500 гигабайт. Достаточно, чтобы сохранить видеозапись за 5 дней. Вставив кабель в порт для подключения компьютера, Сэм обрезал ножом другой конец и воткнул оголенные провода прямо в розетку на стене. Несмотря на все средства защиты от бросков напряжения, ничто не могло остановить разрушительную силу 110 вольт, пошедших по компьютерному кабелю прямо в схемы сервера. Через несколько секунд из корпуса посыпались искры, из отсеков для жестких дисков повалил дым. Спалив систему, Сэм выдернул кабель из розетки, прежде чем начался пожар. Хоть он и опустился до кражи, но все же мог найти оправдание своим действиям. С другой стороны, понятия убийства и поджога в его словаре отсутствовали. С помощью ножа он выковырил 4 спекшихся жестких диска и положил их сверху на шкатулку из черного дерева. Закрыв потайную панель, пробежал кухню и выскочил через заднюю дверь на автостоянку. «Закончили?» — спросил Брайнхард. «Все отлично!» — ответил Сэм, глядя на молодого полицейского и пытаясь скрыть волнение. «Здорово!» — парень широко улыбнулся. «Не так уж все и сложно оказалось». Сэм направился прямо к мустангу Шеннона, обнаружил, что дверца со стороны водителя до сих пор открыта, и ключи в замке, как он и надеялся. Он бросил шкатулку и жесткие диски на пассажирское сиденье. «Эй!» — крикнул Брайнхард. «Дэнс решил, куда девать мустанг Шеннона?» Повернувшись, Сэм увидел, что коп проходит мимо потрепанного Тауруса, из заднего окна которого смотрел на него Ник. «Должен заметить, что у Шеннона был хороший вкус насчет машин», — продолжил он, двигая в сторону Сэма. «Ага», — ответил тот, забираясь на сиденье водителя и радуясь, что Брайнхард не вынул ключи из мустанга. Пошарив под сиденьем и в дверных карманах, он, наконец, нашел то, что искал, в бардачке. Сэм знал, что Дэнс возит с собой 2 пистолета, и был рад, что его напарник решил последовать примеру, спрятав в бардачке запасной 9-миллиметровый ствол. «Так мы закончили?» — спросил Брайнхард, подходя ближе. Сэм повернул ключ. Двигатель мощностью в 350 лошадиных сил зарычал, словно пробуждаясь от долгого сна. Сунув пистолет за пояс, он включил первую передачу, снял машину с тормоза и нажал на газ. Взревел двигатель, и мустанг рванул с места. «О да, мы закончили», — подумал Дрейфус. Взбежав по лестнице, Дэнс ударил плечом в 3-дюймовую стальную дверь. Она не только не прогнулась, но даже не издала ни звука, когда его 200-фунтовое тело столкнулось с ее прочной поверхностью. «Сукин сын!» — пробормотал детектив, целясь в дверь из пистолета. «Эй, эй!» — крикнул Рэндалл. — «Рикошет тебя убьет!» Трясясь от ярости, Дэнс сбежал по лестнице вниз. Он метался из комнаты в комнату, отчаянно ища путь наружу, через склад, через зал для совещаний, через изящно обставленный кабинет Хэнникота, пытаясь найти какой-либо выход на случай экстренной ситуации, подобной той, в которой они сейчас оказались. Уже собираясь покинуть кабинет, он увидел на полу смятый белый листок бумаги, частицу мусора в одном из самых чистых помещений, какие ему только доводилось видеть. Подняв его, он быстро прочитал написанную на нем фразу, сунул бумажку в карман и выбежал обратно. «Что, если привести в действие противопожарную систему?» — спросил Арильо, доставая зажигалку. «Уверен, что дверь откроется. Могу гарантировать, что Хэнникоту не хотелось, чтобы кто-то из его сотрудников случайно здесь поджарился». «Даже не думай», — сказал Дэнс, показывая на плоские металлические диски, разбросанные по потолку. «Это газовая система для защиты ценностей. Тут никому не нужна вода. Если она сработает, мы просто задохнемся и умрем. Кроме того, на вызов приедет пожарная команда, придурок. Есть другие умные мысли. «Замок в двери магнитный», — сказал Рэндалл. «На резервных батареях. Если отключить электричество, это вряд ли поможет». «Спасибо за очевидные вещи, идиот!» «Ага», — проговорил Рэндалл тоном всезнайки. «Что?» — спросил Дэнс, увидев проблеск надежды во взгляде Рэндалла. «Нам просто нужно отключить магнит», — сказал он, подходя к витрине и снимая с ее ножки маленькую коробочку. Подбежав к лестнице, он бросился наверх. Дэнс и Орелио за ним. Рэндалл прикрепил коробочку к двери над магнитной пластиной, и дверь беззвучно открылась. АЭС-300 стоял на полосе, ожидая взлета. Самолет уже отставал от расписания на 15 минут. После сообщения о недолгой задержке пассажиры больше не получали никакой информации. Пошли слухи, что они не взлетают из-за технических неполадок, и им придется пересесть в другой самолет. Слышался разочарованный ропот тех, кто летел на отдых, тех, кто летел домой, тех, кто опаздывал на деловые встречи и на прием к врачу. Но подобный сценарий выглядел маловероятным, поскольку еще три самолета впереди них ждали разрешения на взлет, и все новые выстраивались позади в очередь. Джулия подумала было о том, чтобы незаметно проверить, нет ли сообщений в телефоне, но ей не хотелось нарушать правила и потом из-за этого объясняться. «Леди и джентльмены, доброе утро. Я Кип Ульрих, ваш капитан во время нашего короткого перелета в Бостон. Как вы уже, вероятно, поняли, мы сегодня немного задержались, но, уверяю вас, нас задерживают не технические неполадки или погода. Сегодня причина нашей задержки — симпатичное четвероногое создание. Если вы сидите слева, то можете его увидеть и даже немного ему помахать». Взглянув в иллюминатор, Джулия и Кэтрин увидели рыжего лабрадора, который беспорядочно носился по полосе, а четверо членов наземной команды отчаянно пытались его поймать. «Могу заверить вас, леди и джентльмены, что погоня приближается к концу, поскольку мне только что сказали, что сюда уже идет механик с прекрасным сочным бифштексом. Скоро отправимся». Джулия улыбнулась Кэтрин. Оба еще раз взглянули на бегающего пса и закрыли глаза в ожидании взлета. Ник сидел на заднем сиденье машины Дэнса рядом с телом Шеннона. Залитый кровью труп был прислонен к окну, привязанный ремнем, словно в какой-то дурной шутке. Ник пытался сражаться с наручниками, но при каждом его движении Брайнхард угрожающе стучал в окно, считая себя крутым парнем, которого ждут богатство и успех, понятия не имея о том, что через 3 часа он будет мертв, сброшенный с моста своим наставником. Ник не мог поверить в холодную отрешенность во взгляде Дэнса, когда тот, не колеблясь, выстрелил в собственного двоюродного брата. Он понял, что столь же хладнокровным взглядом он смотрел на Джулию, когда убивал ее. В то же мгновение из дома выскочил Дэнс, ревя как сумасшедший. За ним бежали Рэндалл и Орелио. Схватив Брайнхарта за воротник, Дэнс ударил его о борт машины и со звериной яростью отшвырнул в сторону. Затем, распахнув дверцу, прыгнул на сиденье водителя. Заведя двигатель, надавил на газ и выехал с подъездной дорожки Вашингтон-хауса на Мэйпл-авеню. Ника прижала к телу Шеннона, когда машину занесло на повороте, а потом бросила в другую сторону, когда Дэн свернул налево, на шоссе 22. На виске копа выступила крупная капля пота. Он схватил полицейскую рацию и с фальшивой веселостью в голосе спросил. «Алло, Лина?» «Привет, Дэнс», — ответил искаженный помехами голос. «У Шеннона неисправна рация, а его телефон не отвечает. Мы собирались сегодня утром встретиться, но у меня нет адреса». «Погоди минуту», — рассмеялась Лина. «Он на шоссе 684». «Обожаю GPS». «Он нужен для того, чтобы вас разыскивать, когда у вас проблемы и нужно подкрепление, а не когда вы забываете записать схемы, где собирались встретиться». «А куда он едет?» «На юг». «А нет, погоди, он только что свернул к аэропорту. Вы что, летите вдвоем на романтический уикенд?» «О, ты нас поймала», — с легкостью лгал Дэнс. «Хочешь с нами?» «Ага», — шутливо ответила она. «Он направляется к терминалу для частных полетов». «Ладно, у нас дела. И в следующий раз записывай, Дэнс». «Спасибо, Лина», — Ника бросила на спинку сиденья. Дэнс вдавил педаль до отказа, несясь по шоссе 684. Он обгонял попутные машины, мчась со скоростью 110 миль в час, мигая огнями и включив сирену. Проехав так 2 мили, он свернул к аэропорту, рассекая поток автомобилей так, будто весь мир должен был расступиться при его приближении. Зазвонил телефон Дэнса. Он открыл его и ответил. «Да!» «Детектив!» — послышался по громкой связи голос с сильным албанским акцентом, от которого у Ника по коже побежали мурашки. «Сколько еще раз за день ты будешь звонить?» — заорал Дэнс, но Ник чувствовал, что в полном злости голосе детектива чувствуется страх, чего он не видел еще ни разу. И не просто страх, паника, граничащая с ужасом. «Я щедрый человек», — произнес чужой голос. «Тебе оказана большая честь, что ты до сих пор жив. Тебе продлевали срок уже 2 раза, и 3-го не будет. Возможно, придется начать платить другими частями тела. Я же говорил, что деньги будут в пятницу». Впереди появился въезд в аэропорт. «Да, я знаю», — сказал албанец. «Сегодня пятница». Дэн захлопнул телефон и сунул его в карман. Ослепленный гневом, он вдавил педаль газа и устремился к терминалу для частных полетов. Сэм Дрейфус въехал на бетонное поле, где стояли 3 десятка разнообразных самолетов, и направился прямо к белой «Сесне 400», рядом с которой стоял его брат Пол. Резко затормозив, он выскочил из машины и заорал. «Что все это значит, черт побери?» «Ты меня обманул», — сказал Пол, качая головой. «После всего, что я для тебя сделал, после всего, что ты говорил весь прошлый год, я и в самом деле подумал, что ты стал человеком, обрел душу». «Ты говоришь прямо как Господь Бог», — усмехнулся Сэм. Несмотря на сарказм, в его голосе прозвучала горечь. «Ты всегда искал повода для ссоры». «Ты понимаешь, какое здесь богатство?» Сэм взял с переднего сиденья шкатулку из черного дерева. «Ты понимаешь, что мы можем сделать с его помощью?» «Почему ты говоришь «мы»? Такого слова никогда не было в твоем словаре. Ты всегда искал легких путей и злился на весь мир, когда их не оказывалось». «Это ты оставил мне эту чертову записку? Подумай о том, что делаешь, ты знаешь, где я буду ждать. Ты что, хотел надо мной поиздеваться? Или хочешь получить свою долю?» Сам поднял шкатулку. «Я хотел, чтобы ты понял, насколько легко тебя поймать. Ты в точности знал, что я собираюсь сделать. Ты мог вызвать копов. Похоже, ты уже сделал это сам». «Зачем ты оставил шкатулку, если знал, что я ее заберу? Или полагал, что твоя бумажка заставит меня передумать?» «Сэм...» — Пол разочарованно посмотрел на брата. «Ты никогда раньше так не поступал. Отдай шкатулку и позволь мне попытаться все исправить». «Ты что, с ума сошел?» — взорвался Сэм. «Я ее тебе не отдам!» «Вовсе незачем кому-то знать, что ты имел к этому отношение. Время еще есть». «Время для чего?» — обрушился на брата Сэм. «Думаешь, все это просто так сойдет? Думаешь, что ограбление можно отменить? Заставить остальных отдать назад все те золотые ножи, мечи и пистолеты? Не думаю, что они так уж рвутся возвращать бриллианты!» — рассмеялся он. «Ты ведь всегда был золотым мальчиком, не так ли? Всю жизнь думал только в абсолютных величинах, делил мир на черное и белое. Так вот, Пол, мир... «Весьма грязное место. И знаешь, ты прав. Я всю жизнь думал, что мир что-то мне должен, обязан меня обеспечивать, но ты открыл мне глаза. Нам приходится самим брать, что захочется, прежде чем это сделает кто-то другой». Внезапно вокруг них засвистели пули, взрывая землю и рикошетируя от самолетов и машин. Повернувшись, они увидели бегущего Дэнса с полицейским глоком в руке, нацеленным прямо на Сэма. Пригнувшись, братья спрятались за большой сесный караван, низкое брюхо и широкий фюзеляж которой обеспечивали идеальное укрытие. «Дай мне ключи от твоего самолета!» — крикнул Сэм, приседая. «Что? Ты не летал уже 20 лет. Сейчас это уже не механические рычаги и циферблаты. Это стеклянная кабина с приборами куда сложнее любого компьютера. Вверх, вниз, влево, вправо!» Сэм вытащил из-за пояса запасной пистолет Шеннона и направил его на брата. «Ключи, пожалуйста!» «Ты убьешь сам себя», — сказал Пол, не обращая внимания на пистолет. «Возможно!» — Сэм выглянул из-за носа самолета. Дэнса отделял от них 60 ярдов, и он быстро приближался. «Но никому другому я такого удовольствия доставлять не собираюсь!» Сэм приставил пистолет к груди брата. Во взгляде Пола не было страха, паники или тревоги. Лишь глубокая печаль и разочарование братом, которого он продолжал любить, несмотря ни на что. «Ты в самом деле хочешь сделать Сьюзан вдовой?» — рявкнул Сэм. «А как насчет твоих дочерей? Неужели ты не отдашь пару ключей только за то, чтобы у них был отец еще 20 лет?» Пол неохотно полез в карман, достал ключи и протянул их брату. Сэм сунул шкатулку под мышку, проверил обойму в пистолете и побежал. Сесна стояла всего в 30 ярдах от него, готовая к полету. Он бежал так быстро, как только мог 49-летний заядлый курильщик, тяжело дыша. Дэнс уже преодолел половину расстояния, и выстрелы начали следовать один за другим с интервалом в секунду, как часы. Сэм бежал изо всех сил, зная, что должен успеть. Он обязан сбежать из этого города от убийцы полицейского, и он знал, что как только окажется в воздухе, успех ему обеспечен. На 3 замка в крышке шкатулки из черного дерева могло потребоваться немалое время, может быть, даже несколько месяцев, но у него имелись основные чертежи из файлов Пола. Он не сомневался, что ему удастся вскрыть шкатулку, а тогда... До самолета оставалось всего 5 ярдов, когда пуля ударила Сэма в бок. Пронзительная боль сбила его с ног, и он рухнул головой вперед. А когда лоб ударился о черный бетон, шкатулка выпала из рук и, подпрыгивая, закатилась под Cessna 400. Увидев через поле Сэма Дрейфуса с шкатулкой под мышкой, стоявшего вместе со своим братом Полом возле группы самолетов, Дэнс в ярости выскочил из машины и бросился бежать, вытаскивая из кобуры пистолет. Он думал лишь об одном — прикончить человека, который его предал. Однако он совершенно забыл про Ника, оставив его одного на заднем сиденье Тауруса. Со скованными за спиной руками Ник быстро подтянул колени к груди и протащил ноги между рук, радуясь, что плавание и постоянные упражнения позволили ему сохранить гибкость. Он наклонился к телу Шеннона. Кровь уже запеклась на его рубашке и больше не текла, поскольку сердце остановилось почти полчаса назад. Пошарив в карманах Шеннона, Ник нашел ключ от наручников и освободился от оков. Схватив пистолет Шеннона, 9-миллиметровый глок австрийского производства, Ник обнаружил, что в нем нет обоймы. Он передернул затвор, но патронов в стволе тоже не оказалось. Он перевернул тело Шеннона в поисках запасных обоим на поясе, но их тоже не было. Брайнхард был не настолько глуп, чтобы оставлять Ника в машине вместе с мертвецом и заряженным оружием. Разбив рукояткой окно, Ник выбрался наружу, открыл переднюю дверцу и нажал кнопку открывания багажника. Подбежав к машине сзади, разорвал холщовые мешки и вытащил из них полотенца, вываливая на дно багажника экзотическое оружие, мечи и кинжалы, рапиры и... пистолеты. Ник взял в руки изящно украшенный гравировкой с золотом кольт-миротворец, тот самый, который должны впоследствии подбросить ему в багажник. Револьвер незачем проверять, Ник знал, что он исправен. Именно из него должен убить Джулию Дэнс, если не остановить его сейчас. Повернув и открыв барабан, он пошарил в мешке и увидел на его дне серебряные пули. Схватив горсть, вставил 6 штук в барабан, сунул остальные в карман, защелкнул барабан и бросился бежать со всех ног. Ник увидел Дэнса, стоящего над неподвижным окровавленным телом Сэма Дрейфуса. Он побежал еще быстрее, заметив в руке Дэнса приставленный к затылку Сэма пистолет. Не раздумывая, Ник поднял револьвер и быстро выстрелил 3 раза, заставив Дэнса спрятаться среди самолетов и автомобилей. Ник подобрался ближе, заглядывая за углы и под брюхо самолетов, и не забывая оглядываться по сторонам, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Приблизившись к мустангу Шеннона, Ник заглянул под машину и увидел ноги стоявшего по ее другую сторону человека, не догадывавшегося о его присутствии. Ник медленно двинулся вокруг машины, обходя ее сзади, и внезапно почувствовал, как ему в затылок уткнулся ствол пистолета. «Брось оружие!» — послышался голос. «Руки за голову!» Ник подчинился, осознав собственную глупую ошибку. Он никогда прежде не бывал под обстрелом и сделал чересчур поспешные выводы. Он видел вовсе не ноги Дэнса. И вовсе не за Дэнсом он столь хитро крался следом. Ноги принадлежали Полу Дрейфусу, который уже исчез, переместившись куда-то еще. Медленно повернувшись, Ник посмотрел в глаза Дэнса. «Ты даже не знаешь, как я жалею, что не прикончил тебя раньше, но больше мне думать об этом не придется», — сказал Дэнс. Палец его начал медленно сгибаться, нажимая на спусковой крючок, но тут... Ник резко выбросил вперед левую руку, выбив пистолет из руки Дэнса и одновременно обрушив правый кулак на челюсть. Ник прыгнул на него, нанося удар за ударом в лицо, по ребрам, свалив его на пыльную землю и выплескивая всю ярость. За все совершенное Дэнсом и за все то, что он собирался совершить в ближайшие часы. За смерть Джулии, смерть Маркуса, Пола Дрейфуса, рядового Макмейнуса, его собственного двоюродного брата Шеннона, пришедшего на помощь. Ник должен не дать всему этому случиться, остановить Дэнса, чтобы все закончилось здесь и сейчас. Он должен устранить копа из будущего, не думая о последствиях для себя лично. Неожиданно в глаза ему ударило облако пыли, ослепив и сбив с толку. Голова его дернулась в сторону от удара Дэнса. Теперь уже коп наносил удар за ударом, охваченный звериной яростью. Сражаясь, словно загнанный зверь, он в конце концов повалил Ника на землю. Куин лежал, пытаясь подняться. Голова кружилась. Прежде чем он успел сообразить, что происходит, пистолет Дэнса вновь оказался там же, где и в самом начале, возле его головы. «Не время для разговоров», — сказал Дэнс, кладя палец на спусковой крючок. Раздался выстрел, и сбоку в черепе Дэнса появилась дыра. Несколько мгновений он тупо стоял на месте, словно пытаясь осознать, что в голове у него серебряная пуля 45-го калибра, а потом замертво рухнул на землю. Перекатившись на спину, Ник увидел сидящего на корточках Пола Дрейфуса, который сжимал обеими руками экзотический кольт-миротворец. «Я служил во Вьетнаме. Врачом», — сказал Дрейфус, глубоко вздохнув. «Но я был чертовски отличным стрелком». Позади Ника и Пола с оглушительным ревом турбин промчался по взлетной полосе пассажирский лайнер АЭС-300, заставив их вздрогнуть, и плавно поднялся в голубое утреннее небо. Повернувшись, они увидели, что Сэм взваливает шкатулку из черного дерева на сиденье Cessna 400. Забравшись в кабину, он включил стартер, а затем зажигание, и двигатель, кашлянув, ожил. Бок Сэма продолжал кровоточить. Повернувшись к брату, он поднял пистолет, переводя его с Ника на Пола. «Сэм, прошу тебя!» — крикнул Дрейфус сквозь шум пропеллера. Кольт, который он продолжал держать в руке, мирно покачивался возле его бока. «Ты много лет не летал!» «Не смей говорить мне, что я могу, а чего не могу!» — крикнул в ответ тот. «Ты всю жизнь указывал мне, что делать, где работать, сколько получать. Тебе все слишком легко удается, Пол!» «Мы можем все решить!» — умоляюще прокричал Пол. «О чем ты, черт побери? Ты мне больше не нужен!» — сказал Сэм, поглаживая шкатулку. «Ты никогда не сумеешь ее открыть! Она из трехдюймового титанового сплава! Вот почему такая тяжелая! Черное дерево — лишь для вида! Три замка открываются лишь тремя отдельными ключами, которые нужно повернуть одновременно!» «Ты опять считаешь меня дураком!» Сэм судорожно вздохнул. Красное пятно на его рубашке увеличилось, лицо посерело. «Разберусь как-нибудь!» Ник, наконец, поднялся, поняв, что сейчас произойдет. «Вы должны его остановить!» — крикнул он Полу, подходя к нему. «Не вмешивайтесь!» — заорал Пол, не отводя взгляда от брата. «Я знаю, что делаю!» «Вы не понимаете!» — умоляюще сказал Ник. «Если он взлетит...» «Он мой брат, черт возьми!» «Не знаю, кто вы, но я только что спас вам жизнь, так что не лезьте не в свое дело, пока вас не пристрелили!» Сэм без всякого предупреждения выстрелил в бетон. «Предлагаю тебе послушать моего брата! Он никогда не ошибается!» Пол посмотрел на Сэма, на увеличивающуюся рану в его боку и судорожно сжал в руке экзотический револьвер. «Если собираешься меня убить, самое время!» — вызывающе крикнул Сэм. Пол Дрейфус бросил кольт и сделал несколько шагов вперед. Два брата смотрели друг на друга. Мгновение затягивалось. «Сэм!» — сказал Пол. «Прошу тебя!» Не говоря больше ни слова, Сэм захлопнул дверцу, прибавил обороты двигателя и со все возрастающей скоростью устремился вперед по лётному полю. Подхватив кольт земли, Ник откинул барабан и стал на бегу засовывать пули. Потом открыл огонь. Поняв, что промахивается, остановился и опустился на колено, держа револьвер двумя руками и продолжая обстреливать уносящуюся прочь Сесну. Однако он успел сделать лишь еще два выстрела, когда револьвер вырвали из его руки. Обернувшись, он увидел стоящего над ним Дрейфуса, который зашвырнул револьвер в далекие кусты. «Вы не понимаете!» — в отчаянии закричал Ник. «Слишком многие погибнут!» «Что?» — спросил Дрейфус. «Мне плевать, что вы думаете, но он остается моим братом, и я не намерен допустить, чтобы кто-то хладнокровно его убил!» Ник смотрел, как Сесна-400 несется по летному полю, а затем без разрешения сворачивает на взлетную полосу, продолжая ускоряться. Ник никогда не был пилотом, не особо понимал физическую динамику полета и принцип действия самолетного крыла, но ему было ясно, что если Сэм не наберет достаточную скорость, он не сможет перелететь через ограждение в конце взлетной полосы. Но Сесна начал подниматься, колеса подпрыгивали. Сколь бы ужасной ни казалась подобная мысль, Ник надеялся, что ему не удастся взлететь, что он врежется в ограждение, что, возможно, одна из его пуль повредила двигатель. Он надеялся не столько на смерть Сэма, сколько на изменения в его судьбе, которое спасет 212 жизней. Но Сесна последним усилием прыгнула в небо, пролетев на высоте всего в несколько дюймов над ограждением. Ник смотрел, как она поднимается под странным углом, под управлением раненого неопытного пилота, который отчаянно пытался выровнять самолет. А потом Ник увидел АС-300, который разворачивался после взлета, беря курс на Бостон. Джулия в последний раз посмотрела в иллюминатор, под которым проплывало водохранилище Кенсико, и закрыла глаза, надеясь немного вздремнуть, чтобы чувствовать себя отдохнувшей предстоявшим вечером. Наверняка самым памятным за всю историю их с Ником 16-летних отношений. Неожиданно самолет резко накренился влево. Пролились напитки. Из багажных отсеков посыпались вещи. Люди в ужасе закричали, охваченные всеобщим страхом. Двигатели взвыли до предела, наклоняя самолет под неестественным углом в 60 с лишним градусов. Джулия вжалась в кресло, крепко вцепившись в подлокотники. Самолет продолжал круто крениться влево. Она подумала о зарождавшейся внутри ее жизни, не зная, мальчик это или девочка. Главное, что это был их с Ником ребенок. Ей хотелось защитить его любой ценой, зная, что если ей будет грозить неминуемая смерть, она пожертвует жизнью ради того, чтобы ребенок не погиб. В иллюминаторе Джулия видела землю. Всего в нескольких тысячах футов. Она не могла дышать. Сердце сжималось от ужаса. Повернувшись, увидела сидевшего через проход Джейсона. Со спокойным лицом он достал телефон и включил его, наверняка собираясь позвонить жене, чтобы попрощаться с ней и еще раз сказать, как он ее любит. Вокруг раздавались крики о помощи. Пассажиры умоляли о некоем божественном вмешательстве, просили, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал, словно пилот и так не пытался сделать все возможное, чтобы спасти не только их, но и себя. А потом она почувствовала, как на руку легла ладонь Кэтрин. Точно так же и успокаивала мама, когда ей бывало страшно. Повернувшись, Джулия взглянула в ее старые мудрые глаза, увидев в них спокойствие, полностью противоположное окружавшему их кошмару. «Не волнуйся, дитя мое», — сказала Кэтрин. Все вдруг словно замедлилось. Вой двигателей, крики пассажиров. Она чувствовала лишь тепло руки Кэтрин, лежавшей поверх ее руки. Джулия еще раз посмотрела в иллюминатор и увидела причину подобного поведения самолета. Причину, по которой все оказались на грани нервного срыва. Прямо на них летела маленькая Cessna. Джулия отчетливо видела сгорбившегося в кабине пилота, который с неподдельным ужасом на лице отчаянно пытался свернуть вправо. Взгляды всех были прикованы к небу. А С-300 столь круто накренился влево, что казалось еще немного, и он перевернется. Крылья, пытавшиеся свернуть Cessna Сэма, качались из стороны в сторону, но надвигающаяся катастрофа казалась неизбежной. Ник видел лицо Пола. Тот стоял, затаив дыхание, на что-то надеясь, молясь о чуде, но Ник знал, что его не будет. Хотя Дэнс лежал теперь мертвый на бетоне перед Ником, тот знал, что во всем виноват только сам. Именно он поверг Сэма в панику, пытаясь его убить и вынудив бежать, спасая жизнь. Никто не мог сказать, насколько серьезно оказался ранен Сэм и сколько крови он потерял. Но независимо от того, задела ли дюймовая пуля жизненно важный орган или артерию, рана наверняка была смертельной. Ник изменил судьбу. Дэнса больше не существовало в этом мире. И после того, как змея лишилась головы, должно развалиться и тело, состоявшее из продажных полицейских. Но сейчас, глядя на два приближающихся друг к другу самолета, Ник понял, что изменил судьбу в недостаточной степени. Ник смотрел на крошечную Cessna, идущую наперерез огромному АС-300, и знал, что для пассажиров нет никакой надежды. И они столкнулись. Cessna врезалась носом в лайнер. С расстояния больше мили и на такой же высоте казалось, будто стрекоза атаковала птицу, запутавшись в ее перьях. Но повреждения, которые маленький самолетик причинил своей гигантской жертве, оказались смертельными. Лайнер продолжал крениться влево и, в конце концов, перевернулся. Вспыхнул небольшой огненный шар, и два самолета начали падение с неба, подобно божественному предзнаменованию. «О, Господи!» — прошептал Дрейфус и перекрестился. Он посмотрел на Ника, только теперь поняв, что сделал его брат. Ник не мог представить себе царившую внутри лайнера панику. Удар наверняка не убил большинство пассажиров. Несомненно, все они живы, запертые в ловушке внутри падающего самолета, зная, что через несколько мгновений умрут смертью, которой боится каждый, кто когда-либо летал. Искореженный фюзеляж продолжал падение. Теперь он беспорядочно кувыркался, и от его задней части отваливались крошечные точки. Ник знал, что это живые пассажиры, летящие к земле с ускорением в 32 фута в секунду. Ника и Дрейфуса охватило чувство полной беспомощности. Оба осознавали, что ничего не в силах сделать, ничего не в состоянии остановить, как бы им этого ни хотелось. Падающий самолет, превратившийся в могилу для десятков обреченных, исчез за деревьями. К небу на сотни футов взмыл огненный шар от мгновенно вспыхнувшего от удара горючего. Несколько секунд спустя раздался взрыв, и земля содрогнулась, словно при землетрясении, будто на город обрушился артиллерийский заряд. Поднялось облако черного дыма. Маяк для спасателей, которые не найдут никого, оставшегося в живых. Ник не мог себе представить, что бы он делал, если бы Джулия оказалась в том самолете. Несмотря на гибель столь многих людей, он ощущал странную радость, что она едва избежала смерти, что ее вызвали с самолета в последнюю секунду из-за ограбления. Он никогда не мог до конца понять судьбу. И хотя у него была возможность ее коснуться, управлять ею, слишком многое нельзя было предвидеть или предотвратить. В воздухе повисла тишина. «Откуда вы?» — Дрейфус посмотрел на Ника, но не договорил. Глубоко вздохнув, он достал мобильный телефон. Ник последовал его примеру. Ему нужно услышать голос Джулии. Несмотря на смерть Дэнса, он должен сказать, что любит ее, что все теперь будет хорошо. Набрав номер, он сразу же услышал автоответчик. Попытался сообразить, где она может быть, и вспомнил, что сейчас жена в Вашингтон-хаусе, где только что увидела следы ограбления. «Привет, дорогая. Это я», — сказал Ник в телефон. «Я просто хотел сказать, что люблю тебя. Люблю всем сердцем и душой, каждой частицей своего существа. Прости за сегодняшнюю утреннюю ссору. Прости, что расстроил тебя. Но хотел спросить. Я знаю, что сейчас ты занята по работе и все такое, но я был бы рад заехать и увидеться с тобой. Еще раз извини за все. Перезвони, как получишь это сообщение». Ник отключился и увидел на экране сообщение и один пропущенный звонок. Он набрал номер голосовой почты, зная, что это сообщение от Джулии. Вероятно, она звонила ему, когда он звонил ей. Ник прослушал ее сообщение, столь похожие слова любви. Тепло ее голоса успокаивало полную печали душу. Он стоял, прижав телефон к уху, словно талисман, дававший некую магическую связь с Джулией. Но потом послышался голос стюардессы, говоривший, что нужно выключить телефон и что двери уже закрыты. Внутри у Ника все оборвалось. Он понял, что наделал. Каким-то образом его действия помешали Джулии покинуть самолет. Задержка ограбления на 5 минут, и она так и не узнала о взломе, о том, что ей нужно сойти с самолета. Ник прислонился к мустангу Шеннона, тяжело дыша, с отчаянно бьющимся сердцем. Все, что он делал, все, через что он прошел, чтобы спасти ее, оказалось ни к чему. Он играл со временем и судьбой, словно те всегда готовы подчиняться его воле. Однако судьба была силой, с которой ничто не могло сравниться. Никакие магические часы, никакое нарушение закона физики не могло ее изменить, ибо судьба являлась самой могущественной силой природы. И в это мгновение Ник понял, что погибших 213. Джулия лежала среди обугленных обломков самолета рейса 502. Ник достал часы. 11:55. Джулия мертва. Снова и снова. Ему казалось, будто он угодил в некую временную ловушку, в которой обречен переживать смерть Джулии каждый час, каждый раз по-новому. На этот раз она умерла не от руки Дэнса. В том виноват только он сам. Пытаясь вывести ее из-под удара, лишь вынудил остаться в самолете. Он вырвал косу из рук Дэнса и убил Джулию сам, из-за собственной самонадеянности. Все, к чему он стремился, все, что он делал, все то, что, как ему казалось, от него требовалось, все было неправильно. Единственным, что могло теперь изменить судьбу, было не уничтожение убийцы, не убийство Дэнса. Все теперь завязано исключительно на самолет. Отыскав в кустах кольт-миротворец, Ник подбежал к телу Итана и обшарил его карманы. Найдя телефон, открыл его и запомнил номер, с которого ему звонили в последний раз. Встав, он бросил телефон и кинулся к машине Дэнса, где лежало тело Шеннона. У него еще оставалось время.